Глава 20. «Ну что, как оно прошло? Сколько насчитали?» Напал я на улыбающегося сокола. Все это время не мог усидеть на месте. Все переживал. Ведь кто его знает, чем может закончиться эта встреча? «Я их явно озадачил, когда спрятал свое лицо и заявил, что группа «Сокола» очень удачно появилась в этих краях и облегчила мне уничтожение лидеров соперничающей группировки, что засела в этих местах. Он даже извинился за то, что предложенное место оказалось занято кем-то. Уверял, что ничего не знал об этой группе и что вовсе не пытался столкнуть нас с этими китайскими прихвостнями». «О, интересно. Прям действительно не знали?» «Ну, они не сразу назвали нам это место как точку встречи. Ну и, насколько я помню, их бойцы на мосту признались, что пропускали браконьеров, но не знали, кого именно. В общем, пытаемся запудрить мозги им, а не нам, но при этом уважаем силу и возможности друг друга. Ха, забавная ситуация. Показал тело герцога, что мы нашли на базе?» «Да, это их более чем убедило. В общем, запутанная вышла история, но явно выгодная. Теперь они будут гадать, а мы...» «А нам плевать, верно? Главное ведь, чтобы они признали нашу силу и возможности. Что ж, теперь нам остается забрать наши бабки. К слову, придется с этими болезнами в город ехать, и Фома без меня не справится». «Я обо всем позабочусь. Деньги будут там в течение 2 суток. А к нам они приедут забрать остальное через 3 дня. Как раз закончим с изломом и вторую партию туш им передадим. Еще я дал им заказ на парочку вещей. Сказали, привезут, в том числе и снотворное. Хорошее такое. Загрузим пленных в один из грузовичков на лесопилке и свезем в город. Как видишь», — ухмыльнулся Сокол, — «я тоже иногда могу думать наперед. Но теперь самое главное». «Мужики!» — повысил голос. «Подойдите все ко мне!» К нам подошли работающие, не покладая рук, члены нашего отряда. Даже один мужик из числа невольников решил подойти, но его быстро выпроводили обратно шахтерить. Даже секретную технику, пинок под зад, применять никому не пришлось. Хватило сурового взгляда десятка пар глаз. «В общем, первую партию мы с Карбатом и Филином предварительно оценили в 6,5 миллионов». «Ого! Фига себе! Это... чё-то прям как-то много!» Задумчиво почесал голову бобер. «Там было что-то редкое. Ну а как ты хотел? Руды только накопали на полляма. Плюс камни, корни, кристаллы. Грибы опять же!» — вставил Потешкин. «И еще 5 химер, любезно предоставленных ярлом, множество простов и гидр. Кстати, вот, это зерна, которые ты пропустил». «Пересыпая мне в ладонь 2 десятка семян разного размера», — сказал Сокол. «И еще я предложил им самим оценить стоимость находок. Хитрецы попытались слегка скинуть стоимость. Назвали 6 миллионов. Я, естественно, не согласился. В итоге сторговались на 7 миллионах с хвостиком. Хвостик в 220 тысяч. Нормальный такой хвостик! Ха-ха-ха!» Светясь от счастья, заржал Потешкин. «Это что? Сколько на каждого уходит уже с первой ходки? С учетом доли ярла в 50%. «Даже с учетом доли ярла, больше 300 тысяч на каждого. 20 грузовиков уехало, битком набитые товаром. А уж сколько машин прикрытия! Было ощущение, что половина гвардии рода приехала. Такими темпами они в секрете свои путешествия не оставят. Но это уже их проблемы. Для вас же есть задача, друзья мои. Во избежание раскрытия случайными прохожими и наблюдателями все должны спрятать свое лицо», — заявил Сокол и вытащил из рюкзака 10 балаклав. «И все, что нам останется, — это тихо и спокойно работать, время от времени получая свои деньги». «Не, ну если тут такие бабки можешь заколачивать, дайте мне еще пару орд-монстров! Я их готов вбивать с утра до ночи!» — застучал кулаком об кулак Щавель, довольный, как и все остальные. «Ладно, братья, возвращаемся к работе. Первую премию на руки получим 4 дня, если Кармазовы не козлы и держат свое слово». «Да у них таким темпом скоро закончатся деньги», — ставил Потешкин. «Ничего, у Савельевых займут. А как все продадут, так сами станут богаче их». Ухмыльнулся я, представляя, за сколько все это добро уйдет на черном рынке империи. «Слушайте, а если так подумать, мы ж красавцы! Мы хоть и решили называться браконьерами, но на самом деле просто продаем одному из родов незарегистрированных тварей. Тварей, а не дары Сибири. Убиваем монстров, зачищаем их логово. Это же благородное для империи дело!» — высказался дуб с горящими глазами. «Та, ну да. А то, что по каналам черного рынка это все добро может попасть не в те руки, которые в состоянии создать из него черт знает что, тебя не смущает?» — скривился Щавель. «Да ладно тебе, чё ты такой кислый? Не мы, так другие это делали бы. Только уходило бы все нашим врагам в Китай!» Напрягся дуб, упоминая наших не очень-то и миролюбивых соседей. «Ну, чисто технически мы не враги. Соперники, противники на мировой арене. Это да», — поправил дуба сокол. «Ой, да какая разница? У моего соседа братишка болел. Так врачи руками развели, мол, нет лекарств подходящих. Я ему их достал, когда вернулся в первый свой отпуск. Сами догадайтесь, где». «Да понятно, черный рынок. Это не только про наркотики и прочую дрянь, но и порой про спасение жизни. Тем, у кого нет связи и возможностей, но есть огромное желание достать что-то, он действительно может развязать руки», — ответил Карбат. «Любой рынок, белый или черный, существует потому, что он кому-то нужен. Кому-то, у кого хватает силы власти его контролировать». «А, или помнишь, бобер, мы твой клинок где взяли? Хрен бы мы такой купили официально! Просто людям запрещено покупать клинки третьего класса опасности, пока не пройдет 5 лет с момента зачисления в ликвидаторы!» — перекривлял дуб какого-то чванливого торговца. «Тогда никого не было, а выезжать через час. Не зная, в какой подвал завернуть и постучать, ты бы тогда бегал с зубочисткой вместо приличного клинка. И не мне тебе напоминать, сколько мы тогда крыс мутированных зарезали. Справился бы обычный меч с ними. Вот и думай. Все думайте». «Ну, ты завелся, дуб. Такое ощущение, что ты не нас, а себя убедить в правильности наших действий хочешь», — рассмеялся я, хлопая его по плечу. «Все здесь взрослые люди, и все прекрасно понимают. Черный рынок, белый рынок, контрабанда, скупщики, центры ликвидаторов — это все инструменты для достижения цели. А цели мы определяем сами. Лично я хочу, чтобы у тебя и всех вас все было хорошо, и вы пошли за мной, когда потребуется. Неохота совать свою шею в столичную клоаку, не имея поддержки за спиной. Я уже четко решил, что буду ворошить это гнездо, и без вас меня там, скорее всего, попросту сожрут. Пожуют, да, выплюнут, оставив ни с чем. К чему я? Если хочешь душевного спокойствия, просто поставь себе цель не быть мудаком и следуй за ней. И все тогда у тебя получится. А уж каким образом ты будешь идти к ней, дело десятое». «Так, а вы че уши развесили, террористофилы? Кирки в руки и вперед! Хотите жить? Заслужите! Ваш трудовой лагерь только начался! Так что веселяй, ублюдки!» — рявкнул Карбат на остановившихся членов банды канцлера. «Да уж, эти 2 месяца обещают пролететь в мгновение ока». «Жили-были, траливали, снова банк мы наебали!» «Кен, помолчи!» Угомонил я перевертыша весельчака, ожидая в машине за углом банка Фому. «Задерживается что-то». Я начинал нервничать. Все прошлые наши вылазки за платежами проходили без особых проблем и заканчивались тем, что Фома притаскивал кучу денег, и мы припускали пересчитывать их в гостиницу, которая никому не сдалась. Ремонт перенесли на целых полгода, когда оценили масштаб работ. Там и отопление, и полы, и стены местами менять надо. Крыша так вообще требует капитального ремонта, как и канализация внутри здания. В общем, все с гостиницей туго, но нам это только в радость. После 2 месяцев ежедневного тяжелого труда и 6 закрытых изломов, зачищенных под ноль благодаря моим талантам, пыльная гостиница казалась теперь верхом комфорта даже у самых притязательных из нас. Появился в нашем авто Фома, и все облегченно выдохнули. «Где пропадал?» Вытащил из ниоткуда хомяк пластиковый стаканчик, на дне которого угадывались остатки горячего шоколада. «Мы тут переживаем за него, а он...» — закатил глаза Кен. «Ага, тот, который больше всех переживал». «Поехали, пора подводить итоги», — тихо произнес Сокол, и мы выдвинулись к нашей временной базе. «Действительно, пора уже каждому объявить о своих желаниях и намерениях. Надеюсь, за эти месяцы ребята действительно все обдумали, и нам не придется сейчас сидеть в напряжении, не понимая, кто останется, а кто уйдет. Машина тихо и спокойно ехала по городским улочкам, перемещаясь из центрального района к городским окраинам. Мы объехали строительную технику, что перекрыло дорогу на ремонт, и завернули к гостинице со стороны завода, территорию которого укрепляли и приводили в порядок так, чтобы в случае чего он стал настоящей крепостью и убежищем для множества людей из этого района. «Ольга Павловна, это вам!» — передал Карбат подобревшей стражнице гостиницы ее любимый салат, купленный в магазине. «Мы, как обычно, отдохнуть. С завтрашнего утра выезжаем. И спасибо за организацию уборки. Было приятно зайти в посвежевшие номера». «Чем могу, ребятки, тем и помогаю. Взгляды у вас такие. Завтра уедете и не вернетесь уже, да?» С какой-то грустью вздохнула она и уместила подбородок на кулак. «Чего вы решили?» — удивился Филин. «Я этот взгляд уже видела. Много раз. Не первый год живу. Ни одну сотню ликвидаторов провела. В последний раз. Надеюсь, все у вас будет хорошо. Отдыхайте, голубчики. Никто заселяться не планировал, так что если решите пошуметь, жаловаться на вас некому. Главное, меня не разбудите». «О, ну это мы уж постараемся!» Тут же отреагировал Дуб, который храпел обычно как паровоз, за что регулярно огребал не только от нас, но и дважды уже получил шваброй по ноге от Ольги Павловны. Как она поняла, что это он храпит на всю гостиницу, никто понятия не имел. Сразу видно, человек опытный. Не каждый смог бы столь безошибочно вычислить виновника всеобщего недосыпа. Оказавшись в номере, Фома вытащил наличку, и мы с Соколом пересчитали последний платеж за партию туш монстров и добычи из подземелья, после чего вновь разделили все на части и раздали каждому в отряде. В моей сумке уже практически не осталось места. Там покоилось чуть больше 100 миллионов. Причем многие купюры были новенькими, свеженькими. Мы даже подумали, а не поддельные ли они? И нет. Просто Кармазовы умудрились взять большой кредит под какой-то инвестпроект. Мы-то знали, что за инвестиции у них были. Но было любопытно, что же они в банк предоставили. Такие суммы просто так не выдают. Были и разные проблемы за это время, но ничего критического, с чем мы или Кармазовы не справились бы. Все-таки обе наших группы были крайне заинтересованы в сотрудничестве. Как мы и предполагали, Кармазовы стали к нам наблюдателей засылать. Благо, я их обнаруживал заблаговременно, и мы успевали все работы свернуть. Но после отправляли к горе-разведчикам дипломата, что их выпроваживал. Разок наш заказ инструментов и приблуд всяких для лагеря на 500 000 рублей какие-то ушлые воришки перехватили. Партнеры наши тогда извинились, и буквально на следующий день все привезли, не сильно повлияв на график добычи. В общем, мы были нужны и полезны друг другу. После каждой партии товара партнеры наши очень уж просили продлить наше соглашение. Мы ожидали ультиматумов или проблем каких. Но, видимо, нам удалось запудрить мозги Кармазовым настолько, что те не рискнули вставлять палки в колеса неизвестной по составу группе ликвидаторов. У «Сокола» по итогу нашего двухмесячного сибирского турне было 20 миллионов, у остальных примерно по 10 миллионов рублей. Денег, мягко говоря, с запасом на всю оставшуюся жизнь, если они захотят осесть и спокойно жить в каком-нибудь городе, медленно тратя свои накопления. Можно что-то пустить на покупку недвижимости, что-то закинуть в банк под проценты. В общем, найдут способ легализовать эти деньги. Да и мы через официальные продажи тоже собрали по 1 000 000 на брата. И еще и на общий счет группы 10 миллионов положили. Так, на всякий случай. «Ребят, у вас час. Душ, ужин, тренировка. Что хотите, делайте. Через час собираемся в комнате Ярла. Каждый должен сказать, что он решил о своем будущем. Ну и, надеюсь, все помнят наше джентльменское соглашение». Отпустил всех Сокол, напомнив о разговоре недельной давности. Соглашение было простым. Все они тяжело работали и получили свое право на отпуск, на пенсию. В общем, на отдых и самостоятельную жизнь. Но данная возможность появилась у них исключительно благодаря мне. Поэтому, если они решат свалить и исчезнуть, они переведут на счет группы все наличные деньги, что у них есть, и получат в качестве своего выходного пособия лишь то, что есть на их реальном счету. И да, это тоже большие деньги, но хватит их не всем из нас на всю жизнь. Хотя некоторые легко проживут на 1 000 000 и 200 лет. Такова плата за то, что они использовали меня, эту возможность, и решили кинуть, то есть уйти в свободное плавание, предав своих коллег, друзей, да и, по сути, своих братьев. Сокол уже был мой. Целиком и полностью. 2 недели назад я выполнил свое обещание. Использовал 5 очков для исцеления его магического недуга. И теперь он растет и развивается как маг. Пусть и не так резво, как я, но все равно продвигается вперед. Сокол магичил каждый раз, когда у него находилось время. По сути своей, он стал первым в своем роде, кто может полноценно применять магию стихии ветра. Теперь все будущие законы рода надлежит написать ему. Он должен выучить техники и потом передать их своим наследникам. И хорошо бы иметь что-то фирменное, Соколовское. Что отличит его от всех прочих магов ветра и станет его визитной карточкой. Он это понимал, потому и экспериментировал каждое свободное мгновение. Впрочем, как и я. «Что делаешь?» Закидывая в рот чипсы, поинтересовался Кен. «Бронируй нам купе до Москвы», — ответил я ему, окончательно решив отказаться от путешествия на самолете. «Отлично! Наконец-то едем в цивилизацию! Ах! Нет, в Сибири, конечно, прикольно. Я уже, можно сказать, привык. Но очень уж хочется места с десятком баров и ресторанов, где вкусное разливное пиво». «Местное тебе не нравится?» «Мне не нравится, что ты мне запрещаешь ходить в бары». «Думаешь, там все изменится?» «Ну, ты же на учёбе будешь. У меня освободится немного времени для дегустаций». «Ага, мечтай», — ухмыльнулся я. «Ты стал сильнее, но у тебя нет ни шанса даже против обычного мастера-воителя. А ты там будешь выполнять роль моего телохранителя, если не забыл. Так что я для тебя в первый месяц организую увлекательное путешествие в мир боевых искусств. Поверь мне, ты станешь сильнее». «Босс, когда вы так смотрите, я немного очкую. Почему-то мне очень сильно не нравится эта идея. Такое ощущение, что я буду страдать». «О, да». «Блин, вы даже не отрицаете! Я так не играю!» «Если к моменту моего поступления ты станешь способен выдержать натиск хотя бы воителя, что пробудил искру, я выделю тебе 1 выходной в месяц на бары. Но только под присмотром кого-нибудь, чтобы тебя, Бухарика, по башке не огрели. Потом по всей столице носиться и вылавливать пьяного кенгуру нет ни малейшего желания». «Да это 1 раз было! Да и то случайно!» «Да-да, конечно. Случайно перепил, случайно засветил деньги, случайно пропустил удар отморозков по башке. Случайно я стал свидетелем всего этого». «Ну, да», — твердо заявил Кен, пытаясь выглядеть суровым. «В общем, смотри, прохлаждаться я тебе не позволю. Ты должен мне соответствовать и моим ожиданиям. Ты получил благословение моей силы и должен быть априори крепче, сильнее и быстрее любого человека. Но все, что ты научился за 2 месяца выжимать из моей силы, это стремительная регенерация и 10-секундное усиление рук». «О, да! Я красавчик! Эти кувалды могут даже бетонные стены крушить!» Начал трясти он кулаками. «Всего лишь 10 секунд. Я могу так боксировать, не знаю, час или 2, может, больше, не проверял. Скучно слишком. Да и зависит от... много чего. Короче, тебе надо расти. Жужа и то намного больше за 2 месяца эволюционировал на картошке». «Ага, этот жучара, такое чувство, скоро превратится в легковушку. Столько жрать». «Но он не только в размерах вырос. Он в целом стал намного сильнее и мобильнее. Сам вспомни, даже твой сильнейший удар его панцирь не помял». «А вы его собирались по улице водить? Вас будут за километр обходить». «Посмотрим. Он все еще прекрасно перемещается при помощи Фомы на поле битвы». «Ха-ха! Десантный танк этот Жужа! Мы все наши миллионы ему на еду спустим!» «Правильно, не завидуй!» — погладил я Фому, что ходил проверить Виви. Мышка стала моим фамильяром больше месяца назад, и сейчас медленно проходит свою эволюцию, закутавшись в зеленый кокон. Надеюсь, превратится в кого-то более сильного и станет не просто летающим ужасом ночи, выпрашивающим паштет, но и потенциальным бойцом. Проснуться она может в любой момент и явно потребует еды. Я уже понял, что основная сложность с фамильярами Берестевых — прокормить их. И речь не только об эфире. Пока ждал остальных, телефон зазвонил 2 раза. Сперва это была милашка Мария, что радовалась как ребенок уже 3-й день подряд и благодарила меня за совет, как стать полноценным воителем. Да, она все-таки смогла прорваться и теперь имеет в своих ладонях силу жаркого пламени, что соответствовало ее огоньку в душе. Мой совет был туп и прост, но раз уж он мне помог, то подумал, что и ей поможет. Мы пару раз созванивались, когда я был в местах со связью. Тогда я поделился с ней секретом. Всего лишь два шага. Первый. Тело должно быть крепким, сильным и здоровым. Для этого было необходимо тренироваться больше и чаще, при этом хорошо питаться и пить восстанавливающие коктейли, что у нее же в аптеке и продавались. И второй — перенасытить тело маной, так, чтобы вызвать необратимые изменения. Делать это нужно было постепенно, периодически наполняя организм зернами или зельями маны. И тут неважно, есть источник или нет. Мана, выходя из тренированного тела, все равно оседает в костях и других тканях организма. Проблема в другом. Деньги. И у нее их не было. Зато они были у меня. Правда, девушка отказалась их принять. В общем, пришлось сделать крюк и потратить час времени. Когда заехали на въезде в горле к Жбану сдать товар, я взял у скупщика все для Марии необходимое, после чего лично приехал и отдал ей в руки, взяв обещание употребить строго по инструкции, которую я ей прислал. Взамен получил пламенный поцелуй в губы прямо на глазах удивленной аптекарши, что тут же начала проверять выручку в кассе. Было приятно. И еще приятнее было узнать, что метод работает, и мои советы помогли. По сути, я лишь стимулировал и ускорил процесс становления воителем для девушки, которая и так была готова к пробуждению. Но появившиеся после пробуждения недостатки вроде язвы и изжоги очень хорошо лечат маги-целители, которые, к слову, в горлике есть. И принимают своих практически за даром. В общем, не понимаю, почему этот метод никто не описывает и не рекомендует использовать для пробуждения. Вроде бы ничего сложного. Сокол о нем тоже ничего не знал. Оно и понятно, у него искра пробудилась в 15 лет, когда его накачали каким-то зельем отец и дядя. И он понятия не имел, чем его напоили. Может, тоже зельем маны? Без понятия. В любом случае, зельями можно порой хоть залиться, но это все равно не поможет. Если организм не привык к мане и не научился ее задерживать и накапливать, все бесполезно. И тут важно как раз то, что Маша жила не один год в горлике рядом с богатыми на ману лесами. Ну и то, что тело должно быть готово эту искру принять. Переизбыток энергии может травмировать не хуже, а то и сильнее, чем падение плашмя на землю с крыши дома. В общем, радостная девушка уже собиралась в столицу, мечтая о поступлении и предвкушая изменения в жизни, что ее ждут. Второй звонок был от внучки графа Сабитова. Черт дернул меня ответить на ее 72 сообщения, в которых она, как и обещала, попросила помочь выбрать ей платье, которое она хочет купить. Ну, хоть фотографии приличные, как и полагается внучке графа, присылала, за что ей большое спасибо. Современное общество может очень легко и быстро развратить и превратить даже человека дворянских кровей в бескультурного глупца. Правда, платья с каждой фотографией были все короче и короче. В итоге 10 минут с ней пообщался. Сообщил, что уезжаю поступать в столицу. И еще 5 минут отвечал на вопросы в духе «А куда? А на кого? А с кем? А где жить будешь? А куда мне посоветуешь поступать через год?» И так далее. Как будто я в этом всем разбираюсь. Предложила погулять еще, но я честно признался, что я пас. Во-первых, ей 15. И пусть даже ее дед будет согласен на общение между нами. У меня еще есть своя голова на плечах. Во-вторых, у меня каждый час до момента моего отъезда уже был распланирован. Сам разговор меня не напрягал. Сам виноват, что ответил, так что и ныть нечего. Это во-первых. А во-вторых, она просто маленькая, любознательная девочка, что живет в своем мире без монстров, грязи, крови и сражений. Даже словил себя на том, что улыбаюсь, слушая ее бессмысленный треп, где самой большой проблемой является необходимость вечером поехать с дедом на званый ужин в какой-то ресторан, вместо того, чтобы посмотреть новую серию какого-то сериала про попаданку в страну драконов. Словно слушаю человека из другого мира. А ведь я сам мог бы жить подобной жизнью, сложись все чуть иначе в судьбе рода, и не будь я таким упрямым с рождения. «Извини, Наташ, мне пора. Ко мне мой большой босс пришел, так что пока-пока. А то еще по шее надает. В общем, будем на связи». Я закончил разговор, поняв, что этот пустой трёп отвлёк меня от тяжёлых мыслей о том, что сейчас придут ребята и объявят о своём решении. «Это я тебе по шее надаю. Зачем ты перед какими-то девушками делаешь меня тираном? Я магом стал, и мне теперь надо думать о продолжении рода и жене. А лучше двух. И ты мне так всю репутацию испортишь!» — криво усмехнулся Сокол. «Это не девушка, это девочка. Внучка Сабитова. Обладает удивительной суперсилой болтания по телефону». «Еще и перед Сабитовыми меня подставляешь? Ну, елки-палки, Ярл! Что я тебе сделал?» «Ой, да в Москву поедешь, там найдешь себе фрейлину какую-нибудь. Или боярыню. На Новосибирске свет клином не сошелся». Показался в проеме Потешкин. «Ребят, я захожу». Я кивнул, и он вошел, а за ним гурьбой в номер ввалились и все остальные. «Ну что, группа Сокола в полном сборе. Все живые, целые, уставшие и довольные собой. Начну с себя, друзья мои». Поднялся с кресла глава нашей маленькой, но дружной группы. «Я с Ярлом. Приеду примерно через месяц, к концу лета. Как вы уже знаете, я стал полноценным магом, и мне надо решить некоторые дела рода. Ну и заодно прикрою наши хвосты. Все-таки есть немаленькая вероятность, что отправленные за решетку остатки банды смогут обойти печать молчания. Мы все-таки неофициальную услугу у магов покупали, а через людей Кармазовых клеймо о печати ставили. Хотелось бы убедиться, что они будут молчать. Как раз есть повод навестить одноклассника, что начальником городской тюрьмы работает. Передам через него им послание». «Да ты зря переживаешь. Они сдались. Они хотели жить, искали варианты, и за эти два месяца, сидя в паре сотен метров от меня, видели, как я в одиночку зачищаю изломы. Они понимают, что такое сила, и знают мои возможности. Есть вещи пострашнее смерти. И они однозначно поняли, что разговоры могут превратить их судьбу в намного более печальную участь, нежели та, что есть сейчас». Отмахнулся я, чтобы успокоить соратника. Уверен, я был еще и по той причине, что кроме печати молчания, что должна была запретить им говорить о том, чем они занимались последние два месяца, я каждого из них запугал капитально, проведя беседу тет-а-тет и внушив им, что вселил в их тело личинку жука предательства. Якобы древняя техника моего рода и все такое. Они после демонстрации моей силы вообще в любую ахинею были готовы поверить. Вот я им и наплел с три короба, что если они предадут меня, то личинка пробудится и начнет пожирать их изнутри. Впечатлены были все, причем настолько, что двоих пришлось приводить в чувство. «Так, кто следующий? Карбат?» «Долг платежом красен. Ты выручил не только меня, но и Сокола. Всех нас. Мы отправились сюда, чтобы сделать свою страну лучше и безопаснее. И закрыв столько изломов, мы этого добились. Вторая причина. Финансы и личные амбиции. И то, и другое, благодаря тебе мы получили. Я чувствую, что в шаге от становления истинным магом. А значит, мне потребуется время для познания своих истинных граней силы. Быть может, даже попробую прорваться, после чего приеду в столицу. Месяц. Максимум месяц меня не будет, и я поддержу тебя всеми силами. Так же, как и ты поддержал всех нас». Ответил Карбат и упал на диван, смотря на остальных соратников. «Я бы сразу поехал, но получил письмо, что матушке плохо стало. В больницу попала. Надо в деревню родную ехать. Пригляжу за ней. Думаю, месяца хватит со всем разобраться. Если что, моих денег хватит выкупить хоть всю деревню и содержать ее лет 10. Так что найду кого-нибудь, кто присмотрит», — высказался Потешкин. «Дом выкуплю. Сестру с братом вычеркну из владельцев в нотариусы и тоже приеду. Недели две, я думаю», — тихо произнес Филин. «Я максимум на месяц тоже домой сгоняю», — поднял руку Дуб. «А я на море, к девчонкам молодым и горячим, ха, вместе с Хрустом!» Щавель сгробастал в охапку своего друга и улыбнулся так, что мне даже завидно немного стало. «Через месяц в столице!» — кивнул мне Бобер. «Мы за месяц в гости друг к другу съездим. Он меня с сестрой обещал познакомить. Вы видели ее фотографии? Уху! Северная ледяная красотка!» Сахатый аж пальцами начал перебирать, будто щупал сестру Кощея. «Смотри только! Иногда человек на фотографии совсем не такой, как вживую. Вот смотрю на Кощея, и мне кажется, что красотка его сестра будет лишь в том случае, если она не родная». «Блин, да заткнись ты, дубина, пока я тебе нос не откусил!» — вспыхнул северянин, не оценив подкола. Но раз все решили на месяц отправиться в отпуск, давайте съездим в Корону и отпразднуем завершение чудесного похода в Сибирь. Но только по 3 рюмки, не больше. Не хотелось бы нарываться на неприятности в такой момент. Босс, ну ты ж знаешь нас, мы сама адекватность, самые галантные кавалеры и миролюбивые джентльмены в Горлике. Вот именно что хорошо знаю. Давайте-ка, сдавайте наличку от греха подальше Фоме, а утром разберете. Перестраховался Сокол. И это было ой как не зря. Нагулявшиеся и отдохнувшие, мы разошлись под утро кто куда. Я отправился в гостиницу и там понял, что нас ночью пытались ограбить. Какой тут беспорядок. Вот так вы решили со мной и ребятами попрощаться, да? Активировал радар на часах и обнаружил, помимо спящей Ольги Павловны, еще один светящийся кружочек в здании. Опа! Неужели кто-то из воришек остался? Всю ночь грудастые девицы крутились рядом, недвусмысленно намекая на желание продолжить общение поближе. Но вот незадача. У меня утром поезд, и я умею расставлять приоритеты. К тому же, какими-то силиконовым куклам, что вышли из-под ножа вполне себе умелого пластического хирурга, меня не одурманить. Что ж, время до поезда еще есть. Можно и ввязаться в очередное городское приключение. Это гораздо лучше ночи с теми девицами. Ну, давай поиграем. Ухмыляясь, поднял со столешницы длинный рыжий волос. Воришка,